Глава 30. Кристина Михайловна говорила с упоением, наслаждаясь собственным повествованием, и в конце концов добралась до сути. Родитель будущего академика обнаружил захоронение викингов, вскрыл его, стал изучать найденное, и тут началась Великая Отечественная война. Понятное дело, о раскопках вмиг забыли. Вывести находки не смогли. Борис Владимирович прихватил лишь несколько вещей, среди них одну – на взгляд семилетнего сына совершенно ненужную. Какой-то жуткий, отвратительного вида мяч. Мальчик стал расспрашивать отца, а тот сказал: «Дурачок, этот мячик – самая важная находка. Он – подтверждение того, что Горм Старый жил на побережье. Я нашел мяч в могиле верного слуги короля, бывшего еще и партнером по любимой игре». Король обожал вид спорта, который сейчас называют баскетболом. Находил время для игры. А вместе с ним на площадку всегда выходил Харальд. Об этом есть сообщение летописца, который сопровождал Горма во всех походах. Да и в частной жизни ходил за ним по пятам. Составлял жизнеописание монарха. Как я, по-твоему, нашел место захоронения на берегу моря? Изучил те самые записи и понял, где жил некоторое время Горм. Борис Владимирович был очень близорук и не умел стрелять, но когда враг вплотную подошел к Москве, под ружье поставили всех, даже таких никчемных бойцов, как подслеповатый профессор. Домой Борис Владимирович не вернулся, погиб в боях под Крюковым. Во всяком случае, так значилось в похоронке. А уж как там было в реальности, неизвестно. Неизвестно и где могила ополченца. От Бориса Владимировича остались лишь рукописи и жуткий мяч. Сын ученого вырос, сам стал археологом, доктором наук, профессором. Долгие годы преподавал в ВУЗе. Иннокентий Борисович многократно пытался продолжить дело отца, заняться раскопками в Прибалтике. В те годы Латвия, Литва и Эстония были республиками СССР. Но всякий раз ему говорили: «Горм Старый никому не интересен». Сейчас ученый совсем одряхлел. Он одинок, болен, беден. Единственная ценность, сохранившаяся у него, — мяч датского короля. Иннокентий Борисович знает, что эта реликвия стоит 2 миллиона долларов. Он готов отдать ее за полцены. Если Егор найдет покупателя, то Иннокентий Борисович сможет заплатить ему за реставрацию лестницы. Грачев помчался к Тихону Матвеевичу. Тот разволновался и поспешил к старичку. Иннокентий Борисович показал мяч, рукописи отца, копию летописи, сделанную Борисом Владимировичем. Кристина Михайловна умолкла. «И Ткачев поверил?» — вздохнула я. «Да», — подтвердила Золотова. «Примчался ко мне в ужасном состоянии. Рыдал, как ребенок». «Почему?» — удивился Иван. Кристина Михайловна взяла лежавший на постели шарф и закуталась в него. Тихон заплатил деньги. Иннокентий Борисович отдал ему мяч. «Где Ткачев взял миллион долларов?» — поразилась я. Причем сумма была наличкой, через банк она не проходила. На счетах преподавателя такой никогда не было. Золотова молчала. «Откуда у не очень хорошо оплачиваемого педагога громадные деньги?» — подхватил Иван. «В долг взял?» — старательно играла я свою роль. «Правильно, Кристина Михайловна?» «Да только кто ж ему столько даст?» Продолжал спектакль Иван. «Обеспеченных друзей у него не было. Разве только Роман Наумович Моисеенко? Но хирург нам жаловался на тяжелые времена в бизнесе. У Семена Кузьмича копейки своей нет, все средства у жены. Егор Грачев едва свою семью обеспечивает. Ему и миллион рублей не нарыть. Еще интересно, где Тихон брал 100 тысяч, которые отдавал за ваше пребывание в доме престарелых?» Задумчиво произнесла я. «У меня тяжелая болезнь», — медленно сказала хозяйка палаты. «Внешне-то я выгляжу нормально, а на самом деле могу завтра умереть. До Нового года точно не доживу». Врачи удивляются, что до ноября-то дотянуло. Вот так. «О, мне очень жаль», — пробормотала я. «Да ладно вам», — махнула рукой Золотова. «Иногда Бог карает человека за один детский грех. Начудили мы с Тихоном вместе, кашу заварили, а лопать ее пришлось мне. Это честно, когда Дато умер, я уже знала, что смертельно больна, поэтому нашла Тихона и заявила ему: Настал час, ты должен мою долю вернуть». «Долю чего?» — спросила я. Кристина Михайловна потянулась за бутылкой с минеральной водой. «Денег, которые он огреб, потому что я его не выдала». Любила сильно Тишу. «Глупая, наивная девочка. То, что меня использовали, я сообразила спустя десятилетия. Он не приехал меня выручать. Мой рыцарь в блестящих доспехах забыл прекрасную даму. У Вальтера Скотта в романах написано иначе. Я ему это сказала и пригрозила. Не поможешь, всем разболтай, что мы сделали». И услышала в ответ. «Тебе никто не поверит. 100 лет прошло после смерти наших родителей. Да и ты сейчас по уши в дерьме. Не стоит швыряться горящими спичками, если живешь в бумажном доме». Я не выдержала, крикнула. «Плевать, все равно я скоро подохну. Мне без разницы, где умирать, в тюрьме или на свободе. А тебе-то каково будет? Жена уйдет, сын от тебя откажется, коллеги по работе отвернутся. Ты на зоне 15 лет проведешь, не меньше. А золотишко отнимут. Чулок-то с золотыми самородками». Я, услышав последние слова, от неожиданности закашлялась. «В прямом смысле слова. Золотые самородки», — уточнила, увидев наше недоумение, Кристина Михайловна. «Не в переносном. У родителей Тихона они были в большом количестве. Мы с ним хотели пожениться, но нам тогда едва исполнилось 16 лет. А в брак можно было вступать в 18. Ждать 2 года? В юности это было немыслимо долго. А если учесть то, как мы обожали друг друга, вообще невозможно». Пожилая дама сделала несколько жадных глотков из бутылки. Отец и мать Тиши были директорами крупных магазинов, гастронома и универмага. А значит, почти боги по советским временам. Дом — полная чаша, масса полезных знакомств. Мои родители были намного проще. Интеллигенция. Служили в царстве Кульмана, оба архитекторы. Причем не особо удачливые. Что им приказывали, то и делали. Апофеоз их карьеры — проект Дома культуры в каком-то колхозе. Не Растрелли они были, ни Гауди, ни Щусев, а гонорару через край. «Мы интеллигентные люди, наша дочь не должна с торгашами водиться», — заявили мне отец с матерью. Когда я на свое 15-летие Тишу в гости пригласить собралась. Лицо Золотова скривилось. Зарабатывали родители мало, за пару дней до зарплаты мать пустые макароны варила. Даже без масла. Зато подавались они с форсом на фарфоровых тарелках в столовой, где горели канделябры. «Мы не едим на клеенке», — гордо заявляла мать. «На кухне у нас стола нет». Чистая правда, кстати, обедали, ужинали в комнате, которая считалась гостиной и столовой. У нас была двушка, которую бабушка в наследство нам оставила. Понимаете? Двушка и гостиная. «Спали все в одном помещении?» — уточнила я. Кристина Михайловна рассмеялась. «Не угадали. Родители укладывались на ночь в своей спальне. А я на кухне». «Ага. Вот это по-интеллигентному. Ребенку на раскладушке корчится. Но главное, не жрать у плиты. Ведь так только плеб сделает». «Да», — крякнул Иван. Золотова потерла глаза кулаками. «Меня без конца воспитывали. Я должна была называть родителей на «вы». Учиться на одни пятерки, носить одежду, которую они мне купили, есть то, что дали, дружить только с теми, кого одобрили старшие. В субботу ходить с мамой в консерваторию, в воскресенье с отцом в музей или театр. Никогда не спорить, убирать квартиру, быть всем довольной и благодарить каждый день по нескольку раз папеньку и маменьку за счастливое детство. «Здорово!» — восхитилась я. «Мне тоже нравилось», — хмыкнула Золотова. В 14 лет я подружилась с Тихоном. Мы жили в одном подъезде. Но раньше друг на друга внимания не обращали. А тут вдруг оказались вместе в лифте. И влюбились. В одно мгновение. У Тишиных предков были свои тараканы в голове. Деньги, полезные знакомства, связи. Но главное — деньги, деньги, деньги. Мои оценивали людей по умению пользоваться ножом и вилкой — а Тишины — по одежде и обстановке в квартире. «Это хуже, чем Монтеки и Капулетти», — усмехнулся Иван. «Шансов договориться нет. «Точно подмечено», — согласилась Кристина Михайловна. «Когда моя мать услышала, что я хочу позвать в гости Тишу, она категорически заявила «нет» и произнесла фразу, которую я ранее процитировала. А родители Тихона, увидев однажды нас с ней вместе на улице, закатили истерику, орали сыну: «Не смей общаться с нищетой! Мы тебе нашли невесту, девочку из обеспеченной семьи, дочку крупного партийного деятеля. Выбрось Кристину из головы». Ни про женихов не пели. Ведь не интеллигентно думать про мальчиков. Отец схватился за ремень. Выдрал меня и объявил: «Торгаш в моем доме не появится». Думая об учебе, об отличном школьном аттестате, о поступлении в МГУ. «Еще раз услышу про Тихона, так тебя отделаю, что год сидеть не сможешь». И загрузили меня по полной программе. Наняли репетиторов, навалили дел по хозяйству, чтобы не оставалось времени на дурь. Так выразился мой папаша-интеллигент. Рассказчица тяжело вздохнула и немного помолчала. А предки Тихона стали сводить сына с правильной невесткой, покупали им билет в кино, приглашали ее домой. Девочка влюбилась в Тишу, сохла по нему. Его отец и мать на лето позвали ее на дачу. 3 месяца она у них жила. Я чуть с ума от ревности не сошла, а Тиша от тоски. Мобильных тогда не было, и мой возлюбленный каждый день на станцию к автомату бегал. 3 километра туда, столько же обратно. А я дома у аппарата круги нарезала, чтобы мать первой трубку не схватила. Услышу звонок, кинусь к аппарату и молчу. Потом тихо скажу: «Вы не туда попали. Здесь Иван Петрович не живет». Родители-то дома все слышат. Непонятно, мы друг другу письма писали, клали их в тайное место. В общем, Ромео и Джульетта отдыхают. Им и вполовину так тяжело, как нам, не было. Юноша смог к любимой в спальню пробраться. Но, наконец, и нам повезло. Тишины предки отправились на свою фазенду. И когда возвращались, прокололи сразу 3 колеса. У моих начальник на работе задержал. Проект какой-то в аварийном порядке сдавали. Мы встретились дома у Тихона. Всего 1 раз. Но этого хватило. У меня случилась задержка, понимаете? Мне 16, советское время. Несовершеннолетний аборт не сделают. Только к врачу сунусь, тот сразу родителям сообщит, в школу позвонит. И что начнется? Страх подумать. Расписаться тоже не получится. Нужно согласие предков. Убежать? Так разве убежишь, поймают ведь? Кристина Михайловна откинулась на подушке. И мы решили, как Ромео и Джульетта. Золотова замолчала.